Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в передаче «Продолжение следует» вы услышите очередную часть повести Василия Ануфриевича Вывсика «Таежной тропой», в которой автор рассказывает о своем детстве, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю его семьи в страшные годы сталинизма. Текст читает Вадим Зеленин. Мужчины молча, понуро стояли. Зато проповедник Евангелия вел себя уверенно. Было видно, что для него все это не ново. Небольшая группа верующих, стоя на коленях, горячо и громко молилась, славя и благодаря Бога за все и за всех. Человек с Евангелием в руках воздел руки к небу и громко и вдохновенно стал молиться обо всех, оказавшихся в глуши на берегу Таежной реки. Он молился и о правительстве, не даст ли им Бог покаяния в их злодеяниях. После вдохновенной молитвы он призвал всех ободриться, быть весьма осторожными с огнем, чтобы не загорелась тайга, иначе всем нам тогда будет конец, так как нас обвинят в умышленном поджоге, предупредил он. Народ, ободрившись, начал разводить костры, с чего и началось освоение необъятной сибирской тайги. Пожилые мужчины потянулись к группе верующих немцев, окружив их со всех сторон, засыпая их разными вопросами, на которые отвечал мужчина с добродушным лицом. Он прочитывал стих за стихом, перелистывая Евангелие страницу за страницей. Кто-то вслух повторил слова из пропетого гимна: «И каплю за каплей из чаши страданий пить будешь». Одна молодая женщина из верующей группы добавила: «Знай, участь начертана свыше такая, решение сбылось неземного суда». Все молчали, каждый погрузился в размышления. Совсем пожилой человек, белый как лунь, вдруг смиренно произнес: «Хай мы, старые люди, заслужили оцю гірку долю, а яка ж провина оцих маленьких діточек?» Ответа не последовало. Солнце давно спряталось за темные верхушки тайги, но вечерний закат долго не гас. Притихшие люди суетились у костров, спасаясь от назойливых комаров. Всех мучил один и тот же вопрос. Во многих семьях продукты питания были на исходе. Крова над головой нет, голыми руками разрабатывать тайгу и затеять стройку было совершенно невозможно. Все знали, зима придет в срок. Угроза их выживанию была налицо. Первую утреннюю зарю, первый восход солнца, группа верующих предваряла молитвой и пением, хваля Бога. Это были единственные люди, в которых жил высокий дух веры, который поднимал их над миром великого зла и насилия. Они с хвалой на устах шли навстречу смерти. Вдохновленные духом бодрости, веры и надежды, от них исходил незримый дух мира на несчастных, брошенных на гибель людей. Но, к сожалению, первый день ознаменовался великим горем. Дело было так. Отец с 17-летним сыном и зятем, мужем старшей дочери, смастерили из сухостоя плот и решили порыбачить, хотя ни один из них не имел рыбацких навыков. Едва они доплыли до середины реки, как их подхватило течением, плот вышел из-под контроля, рыбаков охватила паника, и вскоре все трое оказались в воде. С берега оказать помощь попавшим в беду было совершенно невозможно. В первое утро раздался отчаянный, душераздирающий крик обезумевших женщин, которые, ломая руки, безудержно взывали о помощи. На их бледных лицах отражался ужас и безутешное горе. Их глаза отчаянно умоляли о помощи у собравшихся мужчин, которые суетливо топтались у кромки молчаливой реки. Но мужчины, подавленные своим бессилием, молчали. С берега было видно, как кто-то из троих отчаянно цеплялся за предательский плот, который был подхвачен течением и несся все ближе к повороту правобережья. Вдруг один из мужчин спохватился и побежал вдоль берега, за ним другой, третий. Предположения оправдались. Течение на повороте ослабло, счастливец на плоту приближался к мелководью правого берега. Бледное лицо юноши выражало ужас и страх. Когда он ступил на берег, его бил озноб. Глаза, исполненные страха, безучастно блуждали, и он с трудом осознавал трагедию. Итак, первое утро первого дня ознаменовалось душераздирающим воплем двух вдов и девяти сирот, нарушивших дремлющую таежную тишь. Первые два могильных холма и два неуклюжих креста стали началом кладбища на лесном холме. От холодной руки все уравнивающей смерти преждевременно упокоились отец и зять. Случившаяся трагедия угнетала малого и старого, лишала малейшего чаяния в борьбе за будущее. И в это самое время группа верующих немцев стройно и громко запела. Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа. Там святые в бессмертных лучах, там струится живая река. В небесах, отчизна моя в небесах. В небесах, отчизна моя в небесах. Скованная горем толпа словно очнулась от отчаянного оцепенения. Люди, стоявшие с опущенными глазами, подняли взор ввысь к голубому небу, а группа продолжала петь. Господь меня ждет в небесах, Он готовит обитель свою, отдых мирный на злачных лугах, в Его светлом, блаженном раю. Чарующее пение сопровождалось незримым, миротворящим духом, нисходящим свыше на скорбящие сердца, как небесная роса на иссохшую землю. Звонкие аккорды гитары созвучно вливались в стройные голоса поющих. Уж скоро мне быть в небесах, скоро кончится путь мой земной. Там мне встретятся в райских вратах те, кто верою жили святой. В небесах, отчизна моя, в небесах. Последний аккорд прозвенел, кончилось пение. Народ горестно вздохнул в знак полного смирения перед своей судьбой. Начальство, занимавшееся высылкой, обещало подвезти продукты, но их так и не везли. Некоторые семьи начали испытывать острый недостаток в продуктах, и люди интенсивно занялись поисками лесных даров. Грибы и разные ягоды входили в дополнительный рацион питания. Началась дизентерия, почти при полном отсутствии гигиены и полном отсутствии медицинских средств. В этих тяжелых условиях первыми начали умирать дети. Почти ежедневно слышались вопли с душераздирающими причитаниями матерей, по их умершим детям. Пространный холм лесной поляны быстро заселялся свежими могильными холмиками и березовыми крестами. Ко всему этому началась эпидемия тифа. Тут-то пошли на вечное переселение и взрослые люди. Надгробные вопли и причитания стали слабее и реже, хотя смертность участилась. Люди поняли, им суждено испить чашу страданий без ропота, без злословия в адрес своих палачей. Глава 5. Мои старшие братья стали серьезно разрабатывать план об уходе с места ссылки, иначе три спутника, голод, тиф и холодная сибирская зима довершат свое дело. Но из-за сестренки Аси, которую свалил тиф, план ухода с места ссылки откладывался. Но вот, наконец-то кризис минул, сестренка пошла на поправку. На следующую ночь мы решили покинуть лагерь обреченных, так как каждая горсть муки и крупинка пшена были на учете. Поэтому нужно было торопиться, пока полностью не иссякли скудные запасы продуктов. Но этот план не осуществился. На следующее утро я не смог подняться. Тиф свалил и меня. Отчаяние овладело всеми. Ждать моего выздоровления? А будет ли оно вообще? Впрочем, братья решили уходить. Андрюша подошел и стал на колени у моего одра, глядя мне в лицо, что-то говорил. Но я ничего не помню. Позже, когда я стал поправляться, сестренка Ася все время мне шептала, что Андрюша говорил, что я поправлюсь, и он обязательно вернется и выведет нас отсюда. Простившись с матерью и сестренкой, в намеченную ночь все четверо моих братьев, получив материнское благословение, под покровом ночи скрылись в тайге, оставив меня больного. На седьмые сутки я стал кое-что различать, угадывал голос матери и сестренки. Еще прошла неделя в борьбе за жизнь, и по милости Божьей я быстро шел на поправку. Но я был равнодушен и к жизни, и к смерти. День угасал, на таежную даль тихо спускались сумерки. До меня доносились чарующие звуки стройного пения. Я запомнил чудную мелодию, прошло уже много времени, и теперь я сам пою этот гимн. Oh. Я слушал с закрытыми глазами, стараясь запомнить мелодию чудного пения, и в это время кто-то тихо подошел к моему одру, на котором я пролежал почти 3 недели. Вошедший, приложив свою широкую ладонь к моему лбу и почти шепотом удивленно произнес: «Васек, ты жив?» Я с волнением открыл глаза, и, о чудо, это был мой брат Наум. Он тихо произнес: «Слава Богу, я вернулся, чтобы вывести вас из этого места смерти в населенные районы. Среди людей не пропадете». Его присутствие вывело меня из равнодушия к окружающему миру. Мать, увидев сына от радости и волнения, спрятала свое лицо в ладони и плакала, постоянно повторяя: «Слава Богу! Слава Богу, что он вернул тебя к нам! Ему уже лучше!» — сквозь слезы говорила она, указывая на меня. Матери, как всегда догадливые, видя усталого и исхудавшего сына с глубоко запавшими глазами, она поняла, что он очень голоден. Она, чем могла, покормила его. У матери не переставали шевелиться губы, и она тихо благодарила Бога, глядя на своего сына. Я же впервые за долгие дни хотел оторвать голову от подушки, пропитанной потом, но мои усилия были напрасны. Брат, сидевший рядом у моего изголовья, скорее догадался, чем заметил мою нужду, подложил со всех сторон около меня подушки и тихо сказал: «Ты должен поесть супа, тебе нужно поправиться. Нас ждет длинная дорога. Я не могу оставить тебя здесь, иначе мы все здесь умрем». При этом он поднес к моему рту ложку с супом и сказал: «Ешь». В этом слове была и просьба, и властное повеление. И тут я впервые за долгое время с трудом проглотил ложку супа, который казался мне неприятным и горьким во рту. Но брат стоял на своем, и я съел все, чем он меня кормил. Его присутствие возрождало во мне надежду и желание к жизни. Его каждое слово окрыляло мой унылый и ослабевший дух, а прикосновение его руки к моему слабенькому телу придавало мне бодрости, сил и вселяло веру в будущность. Я представлял впереди длинную дорогу к жизни после отнятого у меня детства. Я полулежал, весь обложенный подушками, и с трудом мог повернуть голову, но она у меня больше не кружилась. Оказывается, пища лучше всякого лекарства. Это хорошо знал брат, и поэтому в течение суток он много раз подкармливал меня, готовя меня в дорогу. В окружении мамы и сестренки он вполголоса стал рассказывать, что встретило его и остальных братьев в пути. «Шли мы лесом», — начал он свой рассказ. «Вышли на просеку, которая вела в сторону Ивделя. Из осторожности мы разделились на 2 группы. Андрюша с Сашей шли впереди, а я с Мишей шел сзади на определенном расстоянии, но так, чтобы не потерять из виду друг друга. День близился к концу, и мы заранее договорились на подходе к Ивделю обойти его ночью подальше с южной стороны, чтобы избежать встречи с органами ГПУ. Впрочем, не прошли мы и 2-3 километров, как вдруг, откуда ни возьмись, 2 с оружием в руках остановили Андрюшу и Сашу, направив на них свои винтовки. Все было ясно. Мы с Мишей, не теряя времени, скрылись в густом ельнике, благо он был рядом. Бежали мы довольно долго, пока не стали тяжело дышать. Остановившись в густых зарослях и притаившись, мы стали прислушиваться, нет ли погони. Но все было тихо. Немного отдышавшись и соблюдая осторожность, мы пошли южнее лесными зарослями в обход. Вдали на холме солнце касалось верхушек дремавшего леса. К великому счастью, мы вышли к пологому берегу реки. В этом месте река была широкая и просматривалась мелководье. Я решил без промедления переправить Мишу через реку, а самому вернуться за вами. Медлить было нельзя. Сумерки в тайге наступают быстро. Я тут же разделся, нашел длинную палку, спустился к воде, посадил Мишу на спину и, проверяя палкой глубину, осторожно достиг противоположного берега. Торопливое рукопожатие, сдержанные скупые мужские слезы и с мучительной сердечной болью мы расстались. Я поторопился в обратный путь, вышел на берег, быстро растерся грубым полотенцем домашней работы и оделся. Миша все еще стоял на противоположном берегу, молча прощаясь со мною. Между нами протекала река, тихая и молчаливая, которая была единственным свидетелем нашей трагической судьбы. В последний раз Миша подал мне прощальный знак рукою и скрылся в лесу. Куда повела судьба свою жертву в его годы отрочества, что суждено ему встретить в дремучей тайге, не знаю. Вы слушали очередную часть повести «Та южной тропой» Василия Ануфриевича Высика. Текст читал Вадим Зеленин, редактор Мария Гончарова. До встречи в эфире!